59. Самообладание и умеренность — их последний мотив. Я нахожу только 6 существенно различных методов побороть силу страстей. Во-первых, можно удаляться от поводов для удовлетворения страсти и делать промежутки времени, когда страсть не удовлетворяется, все более и более продолжительными. Так страсть постепенно потеряет свою силу и замрет. Во-вторых, можно вменить себе в качестве закона строгую очередность в удовлетворении страсти, привнеся таким образом в нее упорядоченность и заключив ее приливы и отливы в определенные границы времени. Тем самым мы получим промежутки, когда страсть не будет нас смущать. А отсюда можно перейти к первому методу. В-третьих, можно намеренно отдаться дикому, необузданному удовлетворению страсти, чтобы получить отвращение, а вместе с отвращением и власть над страстью, предполагая, конечно, что будешь поступать при этом не так, как всадник, который, очертя голову, гонит своего коня и ломает себе шею, чем, к сожалению, часто кончается такая попытка. В-четвертых, есть интеллектуальный прием, а именно соединять с удовлетворением какую-нибудь тяжелую мысль с тем, чтобы после нескольких случаев мысль об удовлетворении тотчас же вызывала тяжелые чувства. Например, у христианина с мыслью о преступлении соединяется мысль о вечных муках в аду. При мысли о воровстве у нас всегда возникает мысль о презрении, которое падет на нас со стороны уважаемых нами людей. Или если кто-нибудь упорному желанию самоубийства в сотый раз противопоставит мысль о том горе, которое причинит родным его поступок. Такие мысли начинают чередоваться в нем, как причины и следствия. К этому же роду принадлежат также и те случаи, когда гордость человека, как, например, у лорда Байрона или Наполеона, возмущается, оскорбляется перевесом отдельного аффекта над всеми чувствами и рассудком, а отсюда происходит желание тиранизировать страсть и умертвить ее. В-пятых, предпринимают дислокацию своих сил, начиная какую-нибудь тяжелую напряженную работу или намеренно предоставляя себя чарам нового удовольствия. Таким образом и мысли, и силы направляются в другую сторону. Равным образом можно временно покровительствовать другой страсти, удовлетворять ее и сделать ее расточительницей тех сил, которыми в противном случае повелевала бы страсть. Иные, правда, умеют также держать в узде отдельную страсть, которая могла бы играть роль повелителя, давая некоторую волю всем другим известным ему страстям и позволяя им пользоваться тем запасом, которым хотел воспользоваться неограниченно тиран. Наконец, в-шестых, кто сможет и сумеет ослабить в всю свою телесную и духовную организацию и привести ее в угнетенное состояние, тот, конечно, этим достигнет цели обессиления отдельной страсти. Следовательно, избегать поводов, вносить порядок в страсть, достигать пресыщения и отвращения к ней, вызывать ассоциацию с мучительной мыслью стыда, дурного последствия, оскорбленной гордости, дислокацию сил и, наконец, прибегать к общему ослаблению и истощению — вот эти шесть приемов. Впрочем, мы не обладаем способностью побороть упорство страсти раз и навсегда, какой бы прием мы ни применяли для этого и какими бы успешными ни были результаты его применения. Вернее сказать, при всем этом процессе наш интеллект является только слепым орудием другой страсти, играющей роль соперника той, которая мучит нас. Желание ли покоя, страх перед позором и другими дурными последствиями, или любовь? В то время как мы думаем, что мы жалуемся на страсть, это в сущности одна страсть жалуется на другую. Боль от страсти ощущается потому, что есть другая, такая же сильная, а может быть и более сильная страсть, потому что этим страстям предстоит вступить в борьбу, в которой должен принять участие наш интеллект. 60. То, что сопротивляется. На своем собственном примере можно наблюдать следующий процесс, и я хотел бы, чтобы он наблюдался часто и подтвердился. В нас возникает чутье известного рода удовольствия, которого мы еще не знаем, и, следовательно, возникает новое требование. Теперь дело в том, что сопротивляется этому требованию. Это вещи и соображения общего свойства, люди, к которым мы относимся без большого уважения. Таким образом, цель нового требования облекается чувством благородного, хорошего, достойного похвалы, достойного жертвы, пропитывается всем унаследованным моральным запасом, и мы уже не думаем больше о своем удовольствии, мы стремимся быть только моральными, а от этого зависит и твердость нашего стремления. 61. Объективность. Тот, кто, будучи ребенком, усвоил от своих родных и знакомых, среди которых он вырос, разнообразные и сильные чувства, но мало тонкого суждения и стремления к интеллектуальной справедливости, и таким образом употребил лучшие свои силы и время на подражание чувствам, сделавшись взрослым, замечает, что каждая новая вещь, каждый новый человек возбуждают в нем симпатию или отвращение, зависть или презрение. Под впечатлением этого опыта, против которого он чувствует себя бессильным, он удивляется нейтральности чувства или объективности как чуду, как свойству гения и самой редкой морали. Он не хочет верить, что он только дитя воспитания и привычки.